Рулет из свиного ушка. На 4 порции 2 свиных уха, 2 моркови, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, лавровый лист, перец горошком, зелень укропа и петрушки, соль, перец по вкусу. Свиные уши почистить, помыть, смазать чесноком, чуть подварить. В каждое ухо вставить морковь. Ухо завернуть, обвязать нитью, выложить в чашу для варки риса, залить водой, добавить луковицу, лавровый лист, перец горошком, связанную в пучок зелень, готовить на пару 1,5 часа. Рулет охладить под прессом, нарезать, подать в качестве холодной закуски.